Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 3 ноября. Пятница. 10:18. Каждый великий дом тайного города имел в своем распоряжении мощную группу аналитиков, призванных объяснять командирам суть происходящих вокруг процессов и выдавать необходимые для победы или получения прибыли рекомендации. В идеальном случае они должны были их предсказывать, но поскольку при разработке планов в других великих домах активно использовали защитные заклинания запутывания будущего, об этих обязанностях мало кто вспоминал. В Зеленом доме группа состояла из 30 специалистов, в Ордене – из 41. В Темном дворе Сантьяго, который в случае войны имел право без каких бы то ни было консультаций мобилизовать весь Великий дом, в мирное время обходился крайне ограниченным количеством помощников. И, соответственно, был вынужден ставить на качество, а не на количество. В результате главный аналитический центр Темного двора состоял из 2 сотрудников – навопредсказателя Доминги и эксперта по математической логике Тамира Кумара. Парочки, известные всему тайному городу, как Лас-Вегасы. Работали они отлично, но при этом, как и любые гении, частенько шли на поводу у засевших в их головах тараканов. «Господа!» Сантьяго вошел в берлогу Лас-Вегасов, которую навы обычно называли свинарником, и остановился в 2 шагах от двери, пытаясь определить, в каком именно месте двухэтажного помещения скрываются аналитики. «Доброе утро!» Тамир оторвал голову от стола, осоловело огляделся и принялся лихорадочно елозить пальцами по волосам, видимо, разминая мозг перед работой. Доминго распахнул глаза, однако даже не обозначил желание выбраться из кресла, в котором, судя по всему, провел ночь. Комиссар, в свою очередь, не стал ждать, когда предсказатель превратит мычание во что-нибудь связное. Он переступил через небольшую кучку оберточной бумаги, обошел полуразобранный или полусобранный системный блок с подсоединенным напрямую хрустальным шаром, вернулся к нему и вытащил из-под материнской платы свою запонку, которую давно считал безнадежно потерянной, машинально отметив при этом, что берлога Лас-Вегасов отлично экранирована от магического поиска, и, наконец, добрался до подчиненных. «Уверен, вы знаете, о чем я хочу поговорить». «Не о чем, а о ком», — вздохнул Доминго. «Знаем». «Береслав — труп», — напомнил последние новости Сантьяго. «Значит, он никто, а что?» «Кофе!» — неожиданно выдал Тамир, сжимая ладонями виски. «Утренний кофе!» «Он вам нужен?» — участливо осведомился комиссар. «Его у меня нет! Этот гад сживал все зерна!» «Я голодал!» — с достоинством ответил Доминго. «Ты съел мой ужин!» «Один бутерброд из 8!» — уточнил Шас. «Из-за чего организму не хватило калорий!» «Но зачем жрать кофейные зерна?» «Сначала я хотел отпилить и запечь твою руку, но потом решил не портить имущество Темного двора». Сантьяго с улыбкой оглядел ругающихся аналитиков, после чего, чуть повысив голос, произнес: «Господа, этой ночью умер один из высших иерархов Зеленого дома. В его смерти есть 2 странности. Первая – мы ее не прогнозировали. Вторая – мы не имеем к ней отношения. И я хочу знать, кто затеял игру». Лас-Вегасы переглянулись. «Мы готовы, комиссар. Мы просто шутили. Что именно вас интересует?» «Для начала мне нужна справка о бароне». Тамир метнулся к компьютеру. «По всей видимости, за подробностями, потому что обладающий феноменальной памятью Доминго уже начал доклад. Барон Береслав, повелитель домена Вишняки во 2-м поколении. 107 лет, женат, 3 детей. Старший ребенок – сын, Сабидрак. Младшие дети – дочери-близняшки. Супруга – колдунья уровня фея, после замужества занималась только семьей. Дочери барона не имеют способностей к магии». «Вообще никаких?» – уточнил Сантьяго. «Абсолютно». «Интересно». Полное отсутствие магических способностей считалось в Зеленом доме аномалией. Умение работать с магической энергией являлось естественным свойством женщин-люди. И даже у тех девочек, которым не суждено было стать колдуньями, обязательно обнаруживали хотя бы следы способностей. Пусть в зачаточном состоянии, но они присутствовали. Диагноз «полное отсутствие магических способностей» ставился крайне редко. «Я поднял архив», — — сообщил Тамир, не отрывая взгляда от экрана. «У барона есть три сестры, и у каждой полное отсутствие способностей». Лас-Вегасы хорошо изучили комиссара и знали, что если его заинтересовала какая-то деталь, нужно готовить по ней самую подробную информацию. «А дети сестер?» «Все в порядке», — отозвался Шас. «Есть и феи, есть и фаты». «То есть аномалия, если она существует, конечно?» «Передается по мужской линии», — Сантьяго прищурился. «Что мы знаем о семье барона Береслава?» «Его роду несколько тысяч лет», — тут же сообщил Доминго. «Если я правильно помню, расцвет пришелся на первое столетие пребывания Люда в тайном городе». В темном дворе собирали информацию на всех, кто находился у власти в великих домах. «Однако в последнее тысячелетие род захерел», — подхватил эстафету Кумар. «Отец Береслава стал первым бароном за 500 лет». «Да и сам он звезд с неба не хватал». «Мы относили Береслава к серым людям. Абсолютно неярок. Всегда придерживался линии большинства. Можно сказать, что своего мнения не имел. С жрицами, тем более с королевой, не конфликтовал. Поговаривали, что у него напряженное отношение с Мечиславом. Однако после подвига барона Сокольников во время последней войны Береслав публично назвал Мечислава лучшим воином Великого дома и заявил, что гордится дружбой с ним». «Теперь поговорим о переходе барона в мир иной», — предложил Сантьяго. «Автокатастрофа! Говорят, лопнуло колесо!» Машину обнаружила человская полиция приблизительно в 5 утра. «Лобовое столкновение с деревом. У Береслава не было шансов». «Просчитайте аварию». «Я запускаю на проверку физику процесса», — пробурчал долбящий по кнопкам клавиатуры Тамир. «Но на первый взгляд все в порядке». «Деревья повреждают автомобили только при самообороне», — заметил Доминго. И гораздо громче произнес. «Полиция считает, что Береслав уснул за рулем». «Зеленые, видимо, отправили на место аварии оперативную группу, однако никаких заявлений пока не было», — добавил Тамир. «Кто ведет расследование?» «Лично Милана». «Ничего удивительного, учитывая, что погиб один из баронов». «Осведомители что-нибудь сообщали?» «Пока только слухи». «Какие?» «Промелькнула неподтвержденная информация, что изъята вся документация Береслава». «Как интересно». «Час назад в штаб-квартиру домена Вишняки прибыла Ирина». «Воевода секретного полка?» — задумчиво протянул комиссар. «По большому счету и в этом нет ничего необычного», — заметил Доминго. «Если исключить версию естественной смерти». Сантьяго помолчал. «Сколько лет сыну барона?» 24. «Совсем юн». Согласно законам Зеленого дома, новый повелитель домена выбирался из числа лучших воинов, после чего утверждался королевой. А поскольку желающих возглавить домен всегда было в избытке, молодой сын Береслава имел не самые высокие шансы занять место отца. Соответственно, из числа подозреваемых его можно исключить. «И я хочу знать, откуда ехал барон и почему он оказался на Горьковском шоссе? И я хочу, чтобы вы собрали все сплетни, слухи и официальную информацию о нем за последний год. Ищите совпадение». Сантьяго посмотрел на найденную запонку, которую до сих пор вертел в руке. «Ищите». Склад Беджара Хамзи, Москва, Большой Овчинниковский переулок, 3 ноября, пятница, 12:12. 15 месяцев? Скептически переспросила Яна, когда круизер Артема остановился около дома. «Ты продешевил». «Беджар в панике». «Тем более», — поддержала подругу Инга. «Ты хоть торговался?» «Я начал с 2 лет». «И он опустил тебя на 9 месяцев?» «Тёмка, когда ты повзрослеешь?» Рыжая Инга отличалась исключительным здравомыслием, рассудительностью и практичностью, а потому могла себе позволить подобный тон. «В конце концов, Беджар наш друг», — вздохнул наемник, выбираясь из машины. «Ну, если ты так считаешь», — с улыбкой протянула Яна. «А кем его считаешь ты?» «Шасом». «И этим все сказано», — добавила Инга. «Где ваша толерантность?» «Лично я стараюсь как могу», — заявила Яна и рассмеялась. «Вы меня подкалывали!» Артем распахнул дверь, пропуская девушек в подъезд. «Немножко. По лестнице вниз. Я чувствую. Яна уверенно спустилась в подвал и оглядела дверь. Колокольчики и кольцо саламандры, 4-го уровня. Питание автономное. Очень надежно. Биджар уверяет, что следов магического проникновения нет. Верно. Артем пробормотал отключающие артефакты заклинания и отпер замки. Прошу. Прижимистый биджар использовал каждый квадратный дюйм площади. Поэтому повсюду громоздились ящики, коробки, мешки, мешочки и кульки. А еще бочки, бочонки, канистры и рулоны чего-то. Стоящему у входа сундуке что-то таинственно вздыхало. Под дальней полкой шуршало, и было понятно, что не крыса. Товар занимал максимум площади. Проходы напоминали тропинки. «Ты уверен, что големов умыкнули отсюда?» «Ага». «Может, Биджар их просто потерял?» — предположила Инга. «У него есть подробная карта», — улыбнулся Артем, разворачивая лист бумаги. «Големы стояли вот здесь», — закончила за него Яна, указывая на подозрительно пустой угол. «Ты их чувствуешь?» «Да». «А теперь не мешай». Девушка присела на корточки и положила правую ладонь на место, где еще сутки назад стояли боевые куклы. Помешать работе мага такого уровня ни Артем, ни Инга не могли при всем желании. Однако едва Яна приступила к работе, наемники сделали пару шагов назад и понизили голоса до едва различимого шепота. «Не хочешь проверить запасы Биджара?» «Зачем?» «Интересно». «Вообще-то это неприлично». «Но мне интересно». «Тут повсюду видеокамеры. Я думала, ты их отключил. Они работают автономно и постоянно». «Но исчезновение големов не записали», — поняла рыжая. «Любопытная деталь». «Вся эта история — одна большая любопытная деталь». «Ты поэтому за нее взялся?» «Я не мог отказать Биджару. Фактически мы его покрываем». «Не фактически, а просто покрываем». Артем помолчал. «Тебя это беспокоит?» «Мы делали вещи и похуже, пожалуй». И я закончила. Яна поднялась на ноги. «И?» «Сейчас». Девушка задержала взгляд на пустом углу, затем медленно осмотрела заставленную комнату и растерянно покачала головой. «Големы здесь были, а потом ушли». «Сами?» «Поверь, я тоже удивлена». «Биджар сказал, что в них не было ни капли энергии, а батарейки, которые у него хранятся, не тронуты», — произнес Артем. «Я знаю». «Но големы ушли?» «Ушли сами», — повторила Яна. «Сюда никто не входил». «Ты уверена?» Гиперборейская ведьма оставила вопрос без ответа. «Вся защита отключилась, а големы, наоборот, активизировались». «Такое возможно?» — не выдержала Инга. «Здесь работал очень, очень и очень сильный маг, что, в свою очередь, очень, очень и очень непонятно». «Что ты имеешь в виду?» Я на пару мгновений смотрела на задавшую вопрос Ингу, после чего медленно ответила. «Вор отключил магическую защиту, в том числе колокольчики, которые настолько просты и надежны, что отрубить их невозможно, только уничтожить. Вор отключил обычную сигнализацию и видеокамеры. Вор открыл двери. И в конце концов, вор неизвестным способом активизировал големов. При этом во время операции вор не стоял у дверей, не входил сюда. Он вообще не приближался к складу. Но самое главное заключается в другом. Все эти усилия были потрачены на то, чтобы украсть двух лунатиков. Ребята, это дико». «Согласна». «И никаких зацепок?» — разочарованно поинтересовался наемник. «Возможно, это был князь темного двора. Или великий магистр. Или королева», — перечислила подозреваемых Яна. Список получился коротким. «Но у меня есть большие сомнения насчет того, что они смогли бы устроить подобное». «Даже так?» «Да». «Похоже, ближайшие 15 месяцев нам придется самим оплачивать аренду офиса», — вздохнула Инга. Яна улыбнулась. «А Биджару придется каяться Сантьяге». Артем обдумал слова девушек, после чего вздохнул. «Я, пожалуй, потрачу еще пару-тройку часов на нашего друга». «То есть?» «Похожу по округе, поговорю с народом. Ты сказала, что големы ушли сами, а вор не приближался к складу. Значит, машина, в которую погрузили големов, стояла в переулке или вообще на улице. Вдруг кто-нибудь их видел?» «Не хочешь сдаваться?» «Я обещал Биджару помощь». «Составить тебе компанию?» безрадостно предложила Инга. Артем покачал головой. «Это будут скучные и унылые 2 часа. Я справлюсь сам».